А в школе продолжалась большая перемена. Ребята бегали по коридорам, лестницам. Только Зоя стояла в стороне одна. Ей было не по себе. Нехорошо как-то получилось. Я, конечно, зря это. Ну и пусть. Вот наделаю всяких добрых дел, и он узнает, что я за человек. А потом я, конечно, извинюсь перед ним, и мы помиримся. Ну и что он вам сказал? Кто? Ну, Тропкин, конечно, редактор стенгазет. Вы говорили с ним? Говорили. Он статью прочел? Прочел. Ну так что сказал-то? Да почти ничего, посмеялся только. Да он хоть эти, доводы какие-нибудь приводил? Да. Приводил. Сказал, что такая статья полгазет займет. Ну, а еще сказал, что сначала знаний набраться надо, а потом уж такие статьи писать. Еще сказал, что орфографических ошибок много. О, бюрократ. Дуковых нет орфографических ошибок. На содержание надо смотреть, а не на ошибки. Да и вообще безобразие. Трубкин не один же газеты командует, на это редколлегии. Извини, пожалуйста, Маршев. Но позволь тебе спросить, а ты хоть пытался поспорить с Трубкиным? А чего с таким спорить-то? Мы взяли статью и ушли. Очень жаль, Маршев, что такой умный человек как-то самых простых вещей не понимает. Надо было не поджимать хвост, а убеждать Трубкина спорить с ним и логически ему все доказать, а... Ты учить умеешь, а ты пойди сама да докажи. Что ж, ладно. Можно будет попробовать. Попробуй. Иди. До урока еще время есть. Пойди-ка. Хорошо. Чего ты стоишь-то? Иди пробуй. Пойду. Ну, Ладошина. Самоуверенностью у тебя хоть отбавляй. Должен сказать, что редактор стенгазеты «Алый парус» Лёва Трубкин фигура весьма заметная в школе. Его стихи уже несколько раз печатались в областной молодежной газете. Да и выглядит он, как, по мнению школьниц, полагается выглядеть настоящему поэту. Высокий лоб, брови в разлет, римский нос и густая волнистая шевелюра. Сейчас он стоит окруженный старшеклассниками. Что ты сравниваешь новеллу Матвееву с Александром Межеровым? Это все равно, что сравнивать Шекспира с Толстым. Художники совершенно разного плана. Ну, Лёва, но ведь ты же сам говорил. Что тебе, девочка? Мне... Лёва Трубкина, на минуту. Откуда ты, прелестное дитя? Лёва, мне нужно с тобой поговорить. К вашим услугам, прекрасная сеньорита. Нет, нужно так, с глазу на глаз. Слыхали? С глазу на глаз. В таком случае прошу за мной, мадемуазель. Лёва, я ревную. Ну, мне кажется, мы достаточно уединились. Трубкин, ты сейчас возьмешь у Роди Маршева его статью и поместишь ее в завтрашнем номере газеты. Вот. И это все? Все. Маршев учится в 5-м Б. В географическом кабинете ты его найдешь. Успокойся, детка. Приди в себя. Запомни, в 5-м Б. Как? Свидание уже окончилось? Что она тебе сказала? Что? Да-да, конечно. Лёвка, ты о чем? Что с тобой? Совершенно верно. Одну минуту, я сейчас. Идет. Смотрите. Ну что, Ладошина, говорила с редактором, а? Говорила. И что ты быстро ты поговорила. 3 минут не прошло. Ну и что он ответил? А вы у него спросите. А, вот он идет. Так, это 5-й Б? Да, 5-й Б. Где тут у вас Маршев? Я здесь. Ты? Да. Ну давай твою статью. Ой, сейчас. 1 минуту. Ой, сам пришел. Давай, пожалуйста. Вот только имей в виду, я выброшу к черту все эти увы в наш грандиозный век и прочие литературные красоты. Понятно тебе? Ну, пожалуйста, я не возражаю. Трубкин, скажи, пожалуйста, а с тобой кто-нибудь из наших сейчас говорил? Ну, говорил. Вот она, например. Ой, ну и что? Ну что из того? Я еще до этого обдумал и понял, статья полезная. Да-да-да, статья нужная. Надо помещать. Всего. Пока. Грандиозно. Слушай, я тебе хочу сказать, он же говорит.